Васиштха продолжил. Сказав это, Творец мира в камне вошел в глубокое и окончательное состояние медитации. Он промолвил «Ом» и сосредоточился на конечной фазе его интонации. Его ум был совершенно спокоен. Он был как нарисованная картина. Воплощенное понятие в виде психологической обусловленности в форме женщины последовало за Творцом, и она вошла в глубокую медитацию. Она стала формой пространства. Я тоже вошел в глубокую медитацию и был свидетелем всего, став вездесущим бесконечным сознанием. По мере того, как понятия в космическом сознании Творца начали отмирать, вся Земля со своими горами, континентами и океанами стала пропадать. Перестали существовать трава и деревья. Земля – одна из частей космической персоны Творца. Поэтому, когда космическая персона прекращает свое ощущение мира, Земля перестает существовать, так же, как при параличе, когда мы больше не чувствуем больную конечность, она засыхает и отваливается. Многочисленные природные катастрофы обрушились на Землю. Плохие люди горели в огне и направлялись в ад. Земля потеряла все свое очарование и плодородие. Женщины потеряли стыд, и мужчины потеряли самоуважение. Поднявшиеся пыльные смерчи заслонили солнце. Люди страдали от пар противоположностей по своей собственной глупости. Из-за наводнений и голода, войн и насилия человечество стало уменьшаться. Из-за бесчисленных страданий люди стали нецивилизованными и бескультурными. Из-за внезапности, с которой случились все эти события, погибли все умные люди, и повсюду стоял вселенский плач. Не хватало воды, и люди начали рыть глубокие колодцы. Все перемешалось. Социальный порядок был нарушен. Все жили обменом. Женщины продавали свои тела, цари брали нужное силой. Вожди человечества перепились. Они обижали и мучили ученых мужей и святых подвижников. Люди стали жить не так, как было для них правильно. Мудрецов преследовали и избивали. Церкви и храмы разорили. Даже святые перестали исполнять религиозные ритуалы из-за лени. Города горели из-за молний, бьющих с небес. Перемешались времена года. Так разрушались элементы земли, потому что Творец стал единым с бесконечным сознанием. Когда элементы земли были растворены в бесконечном сознании, и превзошли свои ограничения, начали разрушаться элементы воды. Когда взволновалась вода, она превысила свои собственные натуральные границы и растеклась по всем направлениям. С ужасными звуками волны накатывали на леса и разрушали их. Эти мощные волны смешались с тучами в небе и стали единой водяной массой. Горы погружались в воду. Водные создания носились в беспорядке, пытаясь скрыться от хаоса. Когда волны достигли горных пещер, из них выбежали львы, поубивали всех вокруг, а потом вода убила и их. Беспорядки достигли даже солнца. Казалось, что океаны ворвались в царство самих полубогов и завладели ими. Из-за разрушения лесов и гор огромными волнами казалось, что все пространство стало одним большим лесом. Огромные горы растворялись в водах океана. В какой-то момент казалось, что горы смеются, обнажив свои зубы, потому что на склонах гор вымывались волнами драгоценные и полудрагоценные камни, ранее скрытые из глаз. Даже небесные тела страдали от всего этого. На некоторых сваливались с грохотом горы. Даже огни космического распада, казалось, беспокоились о том, чтобы их не потушили эти огромные волны. Единый океан светился сверхъестественным светом, в то время как множество земных существ тонуло в нем. Потом казалось, что само пространство свалилось в воды космического разрушения. Небеса со всеми своими звездами и планетами начали падать во вселенский потоп. Языки огня разбежались в разные стороны, поглощая все то, что существовало в пространстве. Так как Творец вобрал в себя восприятие этого мира, демоны и другие как будто сорвались с цепи и начали творить хаос. Все боги были побеждены демонами. Звезды и планеты сталкивались друг с другом и разрушались. Васиштха продолжил. Когда Творец Брахма убрал свое дыхание, воздух, двигающийся в пространстве, перестал выполнять свои природные функции движения. А что еще могло поддерживать элементы и все остальное? Когда эта сила, соединяющая небеса, прекратила действовать, звезды начали вываливаться из своих орбит, как цветки с деревьев. Кометы и сателлиты тоже развалились. Даже миграционные пути космических мудрецов перестали существовать. С небес попадали даже самые главные из полубогов. Рама спросил: «Сознание чисто, и космическая персона – просто понятие. Как эта космическая персона разделилась на части, такие как Земля, Небеса и Преисподняя?» Васиштха продолжил. «Вначале, о Рама, было только чистое сознание, о котором даже нельзя сказать, существовало оно или не существовало. В себе оно заметило себя же как объект внимания. Не перестав быть субъектом, оно как бы стало и своим собственным объектом. Это и есть индивидуальное сознание, у которого возникает ум и так далее. Однако, все это не отлично от чистого сознания. Когда ум, который тоже чистое сознание, думает «я есть пространство», он ощущает пространство, хотя это пространство и не существует. Истинная сущность или чистое сознание есть ничто, и оно нематериально. Пока существует понятие физической вселенной, сознание ощущает это, как если бы вселенная была на самом деле. Своим желанием оно заводит этот мир, который через некоторое время кончается. Склонность или психологическое самоограничение, из которого появляются понятия и ощущения разного рода, прекращается, когда возникает понимание реальности или видение истины. Здесь нет чувства эго, и поэтому есть единство. После этого остается только освобождение или просветление. Такова сущность этого мира. Таким образом, существуют миры в теле космической персоны. Понятие, возникающее в этой космической персоне, видится этой Вселенной. Это чистое ничто. Там нет Вселенной и нет ничего, что можно было бы назвать «я и ты». В чистом и неделимом сознании, которое и есть мир, как и кем он создается и какими материалами или причинами. Мир появляется, но это не более чем иллюзорное проявление. Он не един с бесконечным сознанием, не отличается от него. Нет ни единства и ни множественности. Бесконечное неделимое сознание – единственная реальность. Поэтому живи свободным от всех самоограничений, действуй спонтанно и подходяще каждой ситуации. Рама сказал: «Я хорошо понял все то, что ты мне сказал, но я еще не насытился рассказом. Это как бессмертный нектар. Поэтому прошу тебя, опиши мне снова ощущение создания». Васиштха продолжил: «Во время космического разрушения разрушилось все то, что казалось существующим. То, что осталось, вечно. Это невозможно описать. В сравнении с горчичным зерном гора огромна. В сравнении с вечным бесконечным сознанием все наше пространство как горчичное зерно. В сравнении с высочайшей из гор субатомная частица крохотна. Примерно так же соотносятся размеры этой Вселенной и бесконечного вечного сознания. Во время космического разрушения, когда прекращаются все иллюзии, бесконечное вечное сознание сохраняет осознание каждой мельчайшей частицы, которая существует в пространстве. Оно видит их, хотя они и нереальны, как бы во сне, когда оно воображает себя Творцом. Оно даже понимает себя как бесконечное сознание. Считая себя мелкой частицей сознания, оно существует как субъект, как бы видящий эту частицу, которая становится объектом видения. Это примерно как человек, увидевший самого себя во сне. Так сознание поляризует в самом себе полюса субъекта и объекта, оставаясь при этом неделимым. В этот момент спонтанно возникают принципы времени, пространства, действия, материи, видящего субъекта, процесса видения и видимых объектов. Однако силы, которые придерживают или ограничивают эти принципы, не возникают. Когда сияют частицы сознания, возникает пространство. Когда это случается, возникает время. Способ, которым это случается, становится действием. Что бы ни ощущалось как существующее, становится материей. Тот, кто ощущает, становится видящим субъектом. Само ощущение этой материи становится процессом видения. И то, что вызывает ощущение видения, становится объектом видения. Так возникают эти принципы, хотя все это фальшиво и не существует в реальности. Только пространство проявляется в пространстве без какого-нибудь определенного порядка или принципа. Тот материал, в котором сияет это сознание, известно как тело. То, чем оно видит, известно как глаз. И то же самое применимо и к другим органам чувств. Состояние, в котором это сознание светит без имени и формы, известно как чистый элемент, и его природа – пространство или пустота. Это свечение мельчайших частиц сознания само становится материальным и становится тем, что мы называем телом. Потом в нем возникают 5 органов чувств. То, что понимает все это, называется интеллектом. Вместе с появлением мысли возникает ум, в котором гнездится чувство собственной важности или эго. С движением частицы сознания в пространстве она делает здесь то, что делала там ранее. Возникает понятие последовательности времени, а также пространственные категории типа «над», «от» и «в», а также направления. Хотя их природа – все то же пространство и пустота, оно становится временем, пространством, действием, материей, воспринимаемыми значениями слов и так далее и тому подобное. Так возникает тонкое тело. Постоянным осознаванием самого себя оно конденсируется в материальное тело. Сознание приобретает телесное воплощение, хотя оно на самом деле пространство, которое невозможно ничем ограничить. В нем возникает идея головы и ног, и вот оно уже видит их как настоящие органы. То же самое со всеми остальными частями физического тела. То же сознание считает себя существующим или несуществующим, берущим и отвергающим и так далее. Оно видит все эти понятия, как если бы они были реальными. Точно так же оно становится Брахмой-творцом или Вишну, или Рудрой, или Шивой, или Червяком. На самом деле, однако, оно никогда не становится никем из них. Оно есть, как оно есть. Чистое ничто в чистом ничто. Сознание в сознании. Так возникают все тела во всех трех мирах. Также возникает и иллюзия мира, которая закрывает ворота к свободе. Это есть причина всего, и с нее начинается время и действие. Это первая личность, которая хоть и не рождена, выглядит рожденной. Она не имеет материального или физического тела, и поэтому ее невозможно поймать. Как человек, который дерется во сне со львом и кричит в этом сне, хотя на самом деле он спокоен и тих в своей кровати, так и бесконечное сознание, которое воспринимает все эти понятия, на самом деле спокойно и неподвижно в самом себе. Вселенная, простирающаяся на миллионы километров во все стороны, существует в мельчайшей частице, и все три мира существуют в одном волосе. Даже Творец Брахма, царствующий над огромной вселенной, являющейся его телом, существует в атоме. Еще точнее, он вообще не занимает никакого места, как гора, которую видишь во сне. Все, даже первый космический Творец, есть не что иное, как чистое сознание. Это сознание осознало движение и поэтому ощутило движение или жизненную силу. Жизненная сила – основа всей Вселенной, и ее вихри становятся ветрами в этой Вселенной. Побочные продукты этой жизненной силы – ветер, жар и влага, и их космические соответствия – ветер, солнце и луна. Этот космический творец имеет два тела. Одно тело – это чистое сознание без начала, середины и конца. А второе тело – это этот мир. Он может увидеть этот мир снаружи, как курица может увидеть яйцо. Он разделил это яйцо на верхнюю и нижнюю части – небо и землю. Верхняя часть мира – это голова космического Творца. Нижняя часть – его ноги, и середина – его туловище. Верхняя часть настолько далека, что видна только как пустое небо. Небесный свод – его небо. Звезды – капли его крови. Частицы воздуха повсюду в его теле. Это боги, демоны и люди. Бактерии и вирусы в его теле – это призраки и мелкая нечисть. Поры в его теле – другие миры. Его нервы – реки. Пустое место – его желудок. Горы – его печень и селезенка. Облака – его плоть. Солнце и луна – его глаза. Наш мир – его лицо. Деревья и змеи – его волосы. Так как он сам космический ум, то ума у него нет. Так как бесконечное сознание становится ощущением, которое не что иное, как само сознание, кроме него нет того, кто ощущает. Также он и ощущатель всех своих ощущений, поэтому в нем нет ощущений. Поэтому все различия между органами чувств – просто понятия. Концепция, согласно которой органы чувств относятся к уму, как конечности относятся к телу, ошибочна. На самом деле нет такой разницы. Так же, как и тело с конечностями составляют одно целое. Что бы ни происходило в мире, все действия начинаются в нем. Из-за него мир видится как реально существующий. Если его не будет, не будет и мира. Мир – творение. Творец Брахма и космический творец – все это только фигуры речи. Это только понятия, которые возникают в чистом бесконечном сознании. Рама спросил: «Если этот космический творец – только понятие, как же он существует в этом теле?» Васиштха ответил: «Так же, как и ты существуешь в своем сердце, когда медитируешь. Как индивидуальное сознание существует в телах всех существ, и как отражение существует в зеркале, так и этот космический творец существует в своем собственном космическом теле. Хоть и кажется, что у него есть разные части, на самом деле в нем нет деления. Он существует как камень, целый и неделимый, чистое, бесконечное сознание».